Они — это полиция. И вызвали меня повесткой. Я, разумеется, не пошла. Есть два места, куда не следует торопиться. На тот свет и в тюремную камеру. Тут годятся любые приемы, в том числе и запрещенные. Вторую повестку мне вручили лично в руки, на что я вручила справку о болезни. Не могу, мол, почти помираю, пульс частый, дыхание еле слышно, кашляю, чихаю, моча с кровью, а стул без говна. И вообще я на учете у психиатра состою. От такого коктейля в полиции обалдели. Кто состряпал мне такую справку, говорить не буду. Чего у нас нельзя купить и за сколько? Для борцов с коррупцией я настолько мелкая сошка, что возиться со мной болезной нет никакого смысла. Народ не оценит, ему нужны фигуры. И меня оставили в покое, подшив к делу липовую справку с настоящими печатями. А время меж тем шло. Здоровьице мое очень медленно шло на поправку. Наконец я выздоровела настолько, что решила, пора объясниться. И на третью повестку ответила милостивым согласием. «Ждите, приду». За то время, пока я болела, дознание по делу об убийстве ректора Курбатова шло полным ходом. А дело пришлось таки возбудить. Не сам же он себя продырявил на пике карьеры, да так сильно, что скончался, не приходя в министерство. Поскольку факт насильственной смерти был установлен, подключился следственный комитет. Меня допросили последние. Все остальные фигуранты в кабинете у следователя по особо важным уже побывали. Взглянула я на этого следователя, и, мама дорогая, совсем еще мальчик. Я так говорю, потому что сама не девочка. Я старше его на... лет на 15, это если себя не обидеть, а так на все 20. Он даже моложе моего любовника из министерства. Для альфа-самки легкая добыча. Если бы я это знала раньше, не брала бы больничный. «Здравствуйте, Георгина Георгиевна», — бодро начал он. И покраснел, потому что с непривычки мое имя-отчество выговорить трудно. Я же говорю, мальчик. Надо было потренироваться. «Добрый день. Как ваше здоровье?» «Я бы села, ноги не держит». «Ах, да». Он покраснел еще больше. «Конечно, садитесь». Ему бы вскочить и отодвинуть для меня стул, но оно понятно, тут не ресторан. Я со вздохом опустилась на неудобное холодное сиденье. «С чего-то же надо начинать. Через два таких свидания он будет мой, и до ресторанов у нас еще дойдет. А там и до постели. Я собираюсь пойти до конца. Он мне нужен, и я его заполучу». «Давненько мы вас дожидаемся», — он попытался быть строгим. «Представьтесь, пожалуйста». «Ах, да». Теперь он стал багровым. «За 2 минуты 3 серьезных просчета. Вот это статистика». «Реорганизация или что там у них было, не пошла им на пользу. Я имею в виду полицию. Матерые волки пали в борьбе с коррупцией. На смену им пришли честные щенки». «Сиди сейчас напротив меня, волчара, мне бы не поздоровилось. Их, конечно, далеко не всех перерезали, но на тех, что остались, надели намордники и нацепили короткие поводки. И волчары затаились, выжидают, чем все закончится и когда можно будет вернуться к старым проверенным методам. А то журналюги оборзели. Стоит только кулаком замахнуться, интернет уже кипит, как огромный котел». Тут же выкладывают компрометирующее видео. Пока не ввели тотальный контроль и не взяли в оборот социальные сети, надо затаиться. «Меня зовут Ярослав Борисович Глебов», — важно сказал мой мальчик. «Прекрасно», — не удержалась я. «В смысле?» «Прекрасное русское имя. Истинно русское», — подчеркнула я. «Ваши родители — умные люди с хорошим вкусом». «Давайте перейдем к делу». «Охотно». «Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения». Я назвала. «Хватит надо мной издеваться», — швырнул он на стол ручку. «Ладно, имя у вас». Он еле сдержался. «То еще. Но вы что, хотите сказать, что в деревне родились? Да у вас Москва на лбу крупными буквами написана. Зачем вы врете?» «Я всегда вру», — сказала я чистую правду. «Поэтому вам придется шаг за шагом, слово за словом, разоблачать мое вранье, чтобы доказать то, что вы хотите доказать». «Хорошо». Он стиснул зубы и накорябал что-то в протоколе. «Перейдем к делу». А суть его такова. 20 июня этого года в доме Курбатова Ивана Алексеевича, ректора вашего университета, был обнаружен труп. «Труп кого?» «Как это кого? А вы разве не знаете?» «Я понятия не имею, зачем меня сюда пригласили». «Забыла сказать, я все время вру. Глебов уже в курсе, и это была не фигура речи. Доказано. Люди не хотят знать правду, и я им подыгрываю, насколько хватает моих сил. Когда накатывает вдохновение, я сочиняю такие сказки, что они достойны экранизации, честное слово. Хотя честное слово в моих лживых устах звучит кощунственно. Это как сигнал. Если я говорю честное слово, значит, за этим последует такое наглое вранье, какое вам и не снилось». Я вру так правдоподобно и с таким невинным видом, что могла бы заработать на этом огромные деньги. Старушки безоговорочно отдавали бы мне пенсию, представься я работником соцзащиты. Прохожие совали бы милостыню, приди мне в голову заделаться нищенкой. Игроки за покерным столом сливали бы партию за партией, вздумая я зарабатывать игрой в карты. Но у меня своя игра. В данном конкретном случае я играю на свою свободу. 15 лет за решеткой не входит в мои жизненные планы. Я не боюсь, нет, я же альфа-самка. Просто очень люблю хорошие рестораны, быстрые машины и резвых жеребцов. Георгина Георгиевна, мы прекрасно знаем, что в тот день, когда его убили, ректор назначил собеседование всем соискателям, и вы были в их числе. «Соискателем чего?» «Уж этого-то вы не могли не знать. Он уходил на повышение в министерство, и должность ректора освобождалась». «И что, она освободилась раньше? Вы меня обрадовали». «Георгина Георгиевна!» «С третьего раза у него получилось. Я это учла. С третьего раза». «Вы так долго от нас бегали, что это вызывает подозрение». Я обернулась. «Здесь есть еще кто-то?» «Нет, здесь только вы и я». «Но вы все время говорите «мы», — сказала я насмешливо. «Мы знаем, от нас бегали, вот я и подумала». «Вы надо мной издеваетесь, да?» «Нет, вы мне очень симпатичны, Ярослав». «Борисович». «Как-то так». «Не как-то так, а именно Ярослав Борисович. И прекратите строить мне глазки, на меня это не действует». «Вы женаты?» «Нет». «Хотите взятку?» «Вы с ума сошли?» Он встал. «Но вы же еще не знаете, от чего отказываетесь. Я вам не деньги предлагаю». «Вы сумасшедшие!» «Это справка чистой липа». Я кивнула на папку, куда был подшит букет моих мнимых болезней. «Я понимаю, что у вас много денег. Не знаю, откуда вы их берете». «Я доктор наук». «Я понимаю, всякие там доплаты, благодарные студенты, гранты, аспиранты тоже благодарные. Прекратите!» «Вы мне все время говорите белое, а я вам черное. В целом получается реальная картина мира». Он сел. «Георгина Георгиевна, давайте говорить буду я, а вы послушаете». «С удовольствием».